Аудирование. Начинаем тест по аудированию. Тест по аудированию состоит из трех частей. Первой, второй и третьей. Часть первая. Первая часть состоит из 10 вопросов. Раздел первый. Внимательно прослушайте каждый вопрос и 3 варианта ответа на него. Выберите правильный ответ из 3 предложенных вариантов. Вопрос и варианты ответа вы услышите только 1 раз. Внимательно слушайте диктора. Начинаем первый раздел. Вопрос номер 1. Кто это? Вариант номер 1. Это мой суп. Вариант номер 2. Это моя бабушка. Вариант номер 3. Он работает в школе. Вопрос номер 2. Чья это ручка? Вариант номер 1. Моя. Вариант номер 2. Я очень рад. Вариант номер 3. Это хорошая ручка. Вопрос номер 3. Можно попросить телефону госпожу Ким Сон Вон? Вариант номер 1. Я вас слушаю. Вариант номер 2. Очень приятно. Вариант номер 3. Он плохо слышит. Вопрос номер 4. Сегодня в культурном центре интересный фильм. Хочешь пойти туда со мной? Вариант номер 1. Я приехал из Москвы. Вариант номер 2. Да, это интересная книга. Вариант номер 3. Не могу. Сегодня у меня очень много дел. Вопрос номер 5. Мы можем встретиться в 3 часа в университете? Вариант номер 1. Добро пожаловать. Вариант номер 2. Хорошо, меня это вполне устраивает. Вариант номер 3. Чтобы приехать туда вовремя, вам придется взять такси. Вопрос номер 6. Вы будете кофе холодный или горячий? Вариант номер 1. Горячий, пожалуйста. Вариант номер 2. Хорошо, с удовольствием. Вариант номер 3. Да, особенно русские супы. Вопрос номер 7. Смотри, что я тебе приготовила. Нравится? Вариант номер 1. Кажется, я ошибся. Вариант номер 2. Это выглядит очень аппетитно. Вариант номер 3. Я постараюсь приехать туда заранее.